«Ну, даже не знаю», — с иронией произнес Такин. «Она же любящая тетушка, которая желает тебе исключительно добра и не могла желать устроить нам проблемы». «Как устроить?» — спросишь ты. «Прям такая загадка, сразу и не скажешь. Быть может, накрутив тебя и отослав обратно, вот и готова бомба замедленного действия, которая рано или поздно обязательно рванет». «Допустим», — нехотя согласился Гац. «Она мне действительно не любящая тетушка, а совсем наоборот. Но что с того? Вологодские не убивали мою мать, она жива, и это от меня скрыли. Логичнее было отправить меня к матери, с последующей вербовкой». Чем больше проходило времени с момента ухода вологодских, тем лучше Гац соображал. Неприятные вопросы стали помещаться в его голове, пусть и не до конца. «Хороший вопрос», — сказала Такин и замолчал на какое-то время. «Давай по порядку и по фактам. Факт первый — вологодские напали на северян. Факт второй — Классия, глава клана, утверждает, что они сделали это подло и убивали всех подряд, в том числе гражданских и обоих твоих родителей. Факт третий, Мария утверждает, что били они только по военным и тем, кто на них нападал. Гражданские были заранее спрятаны в безопасном месте. Факт четвертый, Мария утверждает, что покарала Классию и та бы от силы прожила неделю. С тобой же она встретилась спустя две недели и пока что до меня не доходили слухи о ее смерти». Что можно списать на информационную блокаду, по мере того, как Такин вслух раскладывал для себя картину, ему все больше и больше не нравилось происходящее. Факт пятый, Гроза сказала, что основу клана они уничтожили. Бойцов осталось не так много, чтобы клан уцелел и их должны были добить соседи. Этого не произошло. Клан до сих пор целый, насколько знаю, отлично отбивается. Вологодские могли неверно оценить, какой ущерб нанесли, парировал Гац. Классия действительно выглядела плохо, но ее могли спасти лекари, артефакты или какие-то неучтенные способности. Часть военных сил находится вне пределов города и пригорода, кто-то был на задании, кто-то в колодце. Если нападение произошло только на город, то уничтожили они не основу, а малую часть. Северус куда сильнее, чем ей могло показаться. «Да», — протянул Такин, — «загадка. Скажи, у Классии могла быть причина избавиться от твоей матери?» «Прости за вопрос, понимаю, он болезнен». «Вы сами себе слышите?» — резко ответил Гац. «Вам отрывают конечности, силу клана подрывают, чем порождают множество проблем. И, вместо того, чтобы заняться своим здоровьем, подготовкой клана к нападениям врагов, наведением порядка, вы отдаете приказ удавить по-тихому безобидную женщину, которая потеряла мужа. И, главное, делаете это незаметно для остальных». При том что, если мама находилась в убежище, это видели десятки человек, их тоже убить, с какой целью? Это бы я и хотел понять, глянул Такин в сторону окна. Давай так, ты пока ничего не будешь с этим делать, к вологодским тоже не лезь, мужчина посмотрел на перебинтованную руку Гаца. Если нападешь на них, не уверен, что и в этот раз тебя получится защитить, а от твоей смерти кому хорошо будет? Никому. Поэтому закуси у дела, игнорируя их и продолжая заниматься. Я пока напрягу связи и попробую узнать, что там происходит. Не нравится мне все это. Совсем не нравится. А дальше, скорее всего, отправлю тебя снова к родичам, но уже не в открытую. Попробуйте собрать информацию. А вы не думали, пока Такин размышлял, гад занимался тем же, но под другим углом, что план Марии в том, чтобы натравить вас и меня на остатки клана Северус. Выставить все так, словно мою маму убили свои же, не закончил парень мысль, но и так было понятно. О, поверь, Мария предпочтет сделать работу своими руками, а не усложнять, отмахнулся Такин. Не думай пока над этим, слишком мало информации. Хорошо, кивнул Гац, поднимаясь. Постараюсь не думать, игнорировать и дождаться результатов прояснения ситуации. Отлично, рад, что ты благоразумен, кивнул Такин. Гац уже собирался уйти, но Такин, словно невзначай, бросил вдогонку вопрос. «А ты ничего не хочешь мне рассказать?» «Что?» — повернулся Гац. У него как-то из-за этого разговора выветрилось из головы, что он вчера спалился. «Это старая история», — нехотя ответил парень под взглядом мастера. «Если не хочешь, не рассказывай, но тогда я не смогу полностью раскрыть твой потенциал. Это ведь какая-то родовая способность, ее нужно тренировать». «Не все так просто», — вздохнул Гац. «Я расскажу. В детстве отец провел надо мной эксперимент, и теперь, когда задаюсь целью кого-то убить, я становлюсь сильнее. Со следующего дня, С утра я полностью включился в тренировочный процесс, который начался с пробежки. Как же без нее, братик? Прокричала Тамара утром. Давай на перегонки. Ну кто бы сомневался. Опасная женщина растет. Между прочим, торт я ей большой подарил. Еще торты на общий стол выставил. Так она и свой съела. Уж не знаю, поделилась с соседками или нет. Так еще и по два куска от остальных урвала. «Давай, давай», — ответил я, зевая и стоически игнорируя смешки других. «Пусть смеются сколько хотят, уж чего-чего, а когда первое испытание проходил, там практики в беге хватало с избытком. И не так, когда бежишь вдумчиво, в одном ритме, контролируешь дыхание, а так, что несешься, надеясь выжить да продержаться еще несколько часов». Поймал взгляд Стропа, тот кивнул, дал разрешение на соревнование. «За что наставника стоит уважать?» Так это за то, что он с нами туда-сюда до сих пор бегает. Нам-то нянька уже не нужна. Собственно, нянькой он больше и не выступал. Просто бегал, указания давал, советы какие-то, за тренировочным процессом следил. Тамара первая за ворота скользнула. Во дворе также два младших курса выстроились. Толпень большая, на самом деле неприятно и раздражает. Слишком много внимания в мою сторону, да и просто тесновато. Если еще четвертый набор появится в следующем году, то даже не знаю, как здесь все поместимся. Сеткартка унеслась, я и заметить не успел. Взялся догонять. Помнил по прошлому разу, насколько легко она бегает. Ничего не изменилось, если только в лучшую сторону, но так сразу я сказать не смог. Догнал ее быстро и пробежал мимо, шлепнув по заднице. А нечего шуточки двусмысленные выдавать. Тамара подпрыгнула, взвизгнула, а я вперед умчал, разогнавшись. «Убью!» — прокричала она следом. Я этого не видел, но легко представил, как она прямо на бегу подпрыгнула и попробовала меня ногой достать. Я в сторону вильнул и увернулся. Гравитацию немного облегчил. Совсем ее убирать нельзя, тогда бежать не смогу. Но вот процентов на 20-30 снизить, самое то. Двигаюсь быстрее, меньше устаю, а сцепление остается. Убежать у меня далеко не получилось. Так мы и двигались дальше. Я уворачивался, а это неутомимое создание пыталось меня прибить. До финишной точки добежали, опередив остальных минут на 5. Если бы не дурачились, пришли бы еще раньше. Дальше бегать я не стал, развернулся и приготовился встречать. Не знаю, кто и зачем ее этому научил, но Тамара выдала пируэт, ногу вперед выставила и, как стрела, полетела. Жуть как пафосно и глупо. Я в сторону ушел, и вся эта красота мимо пронеслась. Тамара на землю прыгнула, развернулась и снова в атаку бросилась. Я запомнил слова парней про то, что она блокгатца пробивала и скрывала свою силу. Поэтому воспринимал ее максимально серьезно. И да, тоже блок выставил. Интересно же, сильнее ягодца или нет. Понятно, что теперь сильнее, но блин. Короче, мне интересно было, и я рискнул. Удар вышел мощным, реально мощным. Она еще как-то хитро крутанулась и ногой мне в голову звезданула. Повезло, что я максимум защиты выставил, и пленку, и укрепление от круга. Так, на всякий случай, риск ведь должен быть умеренным, да и не хотелось мне, чтобы прибежавшие застали меня валяющимся в нокауте. А ты, мелкая, зря времени не теряла, хмыкнул я, выдержав удар. Голову-то она достала, но нокаутом и не пахло. Если потренироваться, то без напряга смогу держать этот удар. Это было в половину моей силы, пафосно изрекла она, вздернув нос. Ну то есть прям показушно пафосно. Не так, как иногда случаются красивые моменты в жизни каждого из нас, а специально. Да и удары ее аналогичные. Что за ерунда? А что это ты так дерешься? Спросил я подозрительно. Как? Смутилась и покраснела она. Пафосно и неэффективно, припечатал я. Сейчас я тебе покажу, кто из нас неэффективен, младший, а ты, типа, старшая. Тогда я бросаю тебе вызов, подхватил я ее тон, и зря. Тамара как-то разом изменилась, до этого она игралась, о чем я не догадался, зато на контрасте оценил. Расслабилась, эмоции с лица ушли, взгляд потяжелел, да и чувство опасности напряглось. Младших, если они проигрывают, наказывают за дерзость. Не пожалей, братик, она не шутила, я это понял потому, что мои способности отключились. Вес вернулся, защита пропала. С козырей зашла, значит, следующий ее удар был выполнен выше всяких похвал. Сказал бы я, не отправься в полет. Самое обидное, она его повторила, а я даже не заметил. Описав дугу, врезался в землю, покатился, от следующего удара отскочил в последний момент. Пожалуй, раз она такая серьезная, я тоже не буду играться. Круг вышел на пик, энергия побежала по телу. Это Тамара не блокировала, уже хорошо. Дай. Знак ударил в нее, тоже сработав. Почти безрезультатно. Тамара отмахнулась от него, как от досадливой мухи. Но я успел вскочить, а это уже много. Следующий удар тоже принял на блок и опять полетел. Да как же она так лупит-то? Какой ты старший? С обидой и вызовом крикнула Тамара. Мне тоже обидно. Так-то. Чего это она на меня разозлилась? Еще два удара и два полета. Причем я понял, что она меня щадит, а также, что все, дальше так легко не будет. Одного круга против нее явно недостаточно. Глаза обожгло болью. Я как-то легко вошел в это состояние. Как и до этого, мир окрасился множеством деталей. Я разом увидел и пот у Тамары на лице, и логику ее движений, и то, как ярко блестит снег вокруг. Чего рычишь? Перехватил я ногу у своей головы. Так как била она в прыжке, банально не доставая, то оказалась полностью в моей власти, и решила выйти из него красиво. Еще не коснувшись земли, она крутанулась и попыталась ударить второй ногой. Отклонившись, я пропустил удар мимо и откинул ее в сторону. Это было легко. Тамара ушла в перекат, выпрыгнула и развернулась, сходу атакуя. Внезапно заработал второй глаз. Я пока не до конца разобрался, как он в принципе работает, и не ожидал такого. Ответ пришел, когда я уже начал двигаться. Мне просто не хотелось сильно бить девушку, а на прошлом уровне мягко бы я с ней справиться не смог. Получив дополнительное ускорение, я перехватил одну руку, вторую, скрутил, повалил и прижал к земле. «Признаешь, что я старший?» Потребовал я ответа. «Еще чего?» Прорычала она, еще и на ситкарском что-то добавила. Медальон я грозе вернул, поэтому ничего не понял. Надавив, я довел ее до того, что ее чуть-чуть, и будет перелом. «Сдавайся», сказал ей и куда мягче добавил. «У меня есть еще один торт». «Сдаюсь», прохрипела она, но не сразу. «А главным признаешь», уточнил я, чувствуя, что она меня обдурить хочет. «Ну, пришлось надавить еще сильнее». Тамара поняла, что я не шучу и реально ей сейчас руку сломаю. «Признаю, отпусти». Отпустив девушку, я отошел назад и сразу деактивировал глаза. Не хватало мне еще перегруз в начале дня словить. Сейчас слабость никак показывать нельзя, братик. Внезапно Тамара вскочила и, вместо того чтобы обижаться, бросилась обниматься. «Наконец-то ты стал старшим. Я так рада, так рада». Защебетало это чудо. «Побегали, блин». Пошутил, называется. Глава 16. Выступление, или как спартанец себя с другими сравнивал. Управились мы за минуту, так что до подхода остальных учеников еще оставалось время на болтовню. «Так что за стиль у тебя такой дурацкий, тебе не нравится?» Сдулась Тамара. «Красивый, в том-то и дело, красивый, но какой-то слишком размашистый. Так я же меньше тебя, вот и приходится крутиться, чтобы таких лбов доставать», ответила она на полном серьезе, но я заподозрил, что кто-то издевается. Дальше я этот момент обсуждать не стал. Тамара и правда мелкая. Сколько в ней росту? Где-то 1,60 м. Для сравнения, у меня 185 см. У Гац еще на 2-3 сантиметра больше. При этом Тамара обманчиво худая. Если продолжать сравнение, то моя высохшая и схуднувшая рука, как две ее. Про Гаца молчу. Пусть я и шутил, что он без кормежки ослабел, но за прошедшие месяцы он еще больше в плечах раздался. Если раньше мы с ним по габаритам были равны, то сейчас я заметно уступаю. Что, как нам доказала Тамара, ничего не значит, потому что удары у нее реально мощные. Ладно, протянул я, а что там со старшими? Это какие-то правила ситкаров. Старшие сильнее младших, пояснила она, сражаются с другими старшими. КХМ, а другие обязанности и привилегии у них есть? Я заподозрил, что Тамара утаивает значимую часть нюансов в отношениях между ситкарами. Младшие должны уважать старших, нехотя ответила девушка, вильнув взглядом. Слушаться их, исполнять любые прихоти. Тут она стрельнула глазками и отчетливо запылала щеками. У кого-то похабные мыслишки, да, рассмеялся я, ясненько. Вот и оружие против ее шуточек. Буду смущать это юное создание. То есть ты должна мне подчиняться во всем, заключил я главное, а я, защищать тебя, если придет кто-то сильный. Меня это устраивает. А что там насчет сексуальных связей в стае? Не удержался я от провокационных вопросов. Старшие имеют право овладеть, кем угодно, Краснота ее лица достигла запредельных величин, что на фоне пепельно-серебристых волос смотрелось особо мило. «Но я же твой братик», — выделил я это слово и добавил сомнений. «Так не по родителям же, а по крови», — пожала она плечами, на этот раз посмотрев на меня заинтересованно. Я аж чуть не закашлялся, потому что эти шуточки куда-то не туда зашли. «А сколько тебе лет?» — спросил я зачем-то. 31, — ответило это юное создание. «А как, эти игры в братика я воспринимал не иначе, как тонкий стёб. Думаю, не сильно ошибусь, если Тамара с первых же минут просекла ситуацию и решила проверить меня на вшивость, а заодно поглумиться. Последний момент подтверждало то, что она заработала себе репутацию главной язвы нашей крепости. Поэтому все в рамках характера. Добавим к этому заморочки ситкаров, трудности перевода и получим отношения старший и младший, а не брат-сестра. Какие мы родственники, если даже принадлежим к разным видам. В общем, как сестру я ее не воспринимал, а вот как младшую, боевую подругу. Это да, пожалуй, Тамара может занять именно это место. При этом то, что она дочь Вологодских, меня ничуть не смущало. Наоборот, какая-то часть меня отметила, что это отличный способ расширить влияние на них. Не ожидал от себя, что настолько цинично посмотрю на общение с девушкой. Еще один пункт, который следует обдумать. В любом случае переводить наш формат отношений в более близкий я не собирался. Ну его, Тамара, конечно, симпатяшка, но ни за что. Не хватало мне еще проблем с Вологодскими. Да и так у меня две девушки в крепости есть. Обзавестись третьей, я не настолько дурак, чтобы проверить, насколько печально это закончится для всех сторон. Черт, а ведь Мария еще говорила, что я перенял способность Люция и генерирую феромоны, причем делаю это бесконтрольно. Учитывая это, как-то мне происходящее перестало казаться смешным. Потому что, если говорить прямо, я, как молодой парень, вполне себе реагировал на девушку, уже умом себя ограничивая и не желая создавать дополнительные проблемы. Но что, если моя симпатия – повод способности заработать на полную, и прямо сейчас я каким-то тайным способом обрабатываю ситкартку, мать моя женщина, а если она на меня охоту откроет? Все это смущение говорит о том, что ее мысли, после того как застала меня с рыжей, пошли в конкретном направлении. До чего она там дофантазируется, и как будет удовлетворять любопытство со своей ситкарской психологией, большой вопрос, влекущий за собой последствия. Девушка, уловив, что я ушел в себя и загрузился, тоже в сторону отошла, отвернувшись и принципиально на меня не смотря. Вот так проблема. Прилетала совсем не оттуда, откуда я ждал. Смотря на то, как остальные ученики вышли на финишную прямую, я вдруг осознал, что уже встрял или встряну в самое ближайшее время, и с этим надо что-то делать. Появление других учеников я воспринял с облегчением. Как оказалось, полтора года в колодце действительно меня изменили. Пока непонятно, в какую сторону. Но главная проблема, до этого я рассматривал все свои изменения в плане силы и навыков, но не того, что на привычные вещи будут смотреть совсем под другим углом. Это было непривычно и странно. А главное, я понял, что еще много таких моментов за собой отловлю, поэтому здесь и сейчас нет смысла заморачиваться. Лучше подождать несколько дней, а потом уже обдумать все разом. Поэтому и говорю, что появление учеников воспринял с облегчением. Это была привычная и хорошая знакомая часть жизни. Стандартная разминка, с тем отличием, что за прошедшие 3 месяца крайний набор подтянул кондиции. На них меньше кричали, они уже не так тупили, да и в целом выглядели как-то более собрано. У остальных ничего нового. Разминка ведь, там сложно придумать что-то необычное. Сегодня был укороченный формат, обошлось без коротких поединков. Я понимал, что меня не только лично Такин проверит, но и через других учеников прогонит, да и через все дисциплины. Но ожидания немного не совпали с реальностью. После отработки программы, большая часть учеников свалила обратно в крепость. Стропа, моя пятерка, в том числе Калия, а также Гац, Тич, Пушка и Тамара остались здесь. Почему именно такой состав, я смутно догадывался. Гац, сильнейший на курсе, как оценивать-то без него? Пушка тоже к моей группе причислена. Вроде как, потому что с моим возвращением и Калией нас снова 5, так что тут не совсем понятно. Тич, он наш капитан, ему такие вещи, пожалуй, надо знать в обязательном порядке. А Тамара, да кто ее знает, может и как представительница Вологодских, и просто как сильная ученица, и как та, которую еще попробуй прогони. Думаю, вы все, или почти все, спропоглядел нас. Хотите узнать на практике, чему научился наш спар? Такин, посмотрел он на меня, сказал замерить все твои изменения. Начнем с поединков. Гац, раз уж назвали сучкой для битья, то тебе первому представляется возможность побить спартанца. Гац хмуро покосился на Стропа, но ничего не сказал. Начинайте без каких-либо усилений. Чистая рукопашка. Задача – уложить противника на лопатки. Постарайтесь не жестить. Впрочем, спар, у тебя же регенерация появилась. Регенерация плюс восстановление. Совмещенные камни освоены где-то на 40%. Ответил я, не видя смысла скрывать важную информацию от своих. Способности определяют тактику. Если человек не сможет исцелиться, то смертельные удары уже под запретом. А если сможет, то уже есть варианты, и для общей победы можно пренебречь подстраховкой. Да и банально меньше переживать, если такой боец полезет в самое пекло. Кучеряво живешь, присвистнул Стропа. Высшие качества, ага. Что за высшие качества, заинтересовался Шупа. Это значит, что способности работают быстрее и могут больше. У тебя камень среднего качества, что тоже очень хорошо, пояснил наставник. И тут обскакал, возмутился Шупа тихо. Так, повысил голос Стропа и с каким-то подозрением покосился на Гаца. Слышал, можешь лупить спара как вздумается. Тебе приятно, ему полезно, нам весело, без способностей. Тамара, ограничь обоих. Мои способности Тамара заблокировала только после обмена кивками и переглядываниями. Показалось, или она так разрешение спросила, с людской точки зрения все эти младшие старшие не больше, чем ролевые игры, могут как исполняться, так и нет. А для ситкартки, вдруг это нечто большее, рука-то не болит, спросил Ягодца, когда мы встали друг напротив друга. На тебя хватит, ответил он. Ну, если ты так уверен в своих силах, улыбнулся я. Руку я ему сломал аккуратно, при поддержке целителей и соответствующих медитаций, он вполне мог восстановиться к этому времени. Пусть и прошло двое суток, начали, скомандовал Стропа, и мы начали. Признаюсь, было непривычно, неловко, медленно, неудобно. За время путешествия с Вологодскими мои драки были всегда на пике возможностей. Причем в этом всем рукопашных боев было ничтожно мало. Пожалуй, только тренировки с самими Вологодскими, но это другое. Во-первых, там тоже со всеми доступными возможностями проходило. Во-вторых, когда у тебя два противника на три головы выше тебя, как ни крути, это быстро приедается. Ну и в-третьих, сколько там этих тренировок было. Большую часть времени я провел в испытаниях. Поэтому неудивительно, что я с первых же секунд почувствовал, насколько просел в чистой рукопашке. Гац мне без всяких обиняков кулаком в нос пробил, обойдя защиту. А когда голова дернулась, и я потерялся, поймал, на землю повалил и не поленился кулаком в грудь добавить. Что это было, спар? Недоуменно спросил Стропа, когда Гац отошел от меня. Заржавел, наставник, поднялся я и улыбнулся беспечно. Можно еще разок, а лучше пару десятков раз. КХМ, осмотрел он меня. Не тренировался, да как-то конкретно в таком формате практики, считай, и не было. Гроза меня своему стилю учить начала, но он на других принципах строится. Да и что там этой учебы было? Люций пытался привить любовь к мечу. Ну, вы легко догадаетесь, что из этого вышло. Удивительно, хмыкнул Стропа. Такая слабость при такой силе. Гац, раз он просит, побей его еще. Тебе это приятно? Знаю, как вы тонко чувствуете нас, наставник. Без тени улыбки ответил Гац. Это сейчас шуточка была в его исполнении, не все так плохо, значит. Давай, махнул я ему рукой, нападай. Второй раз получилось лучше, в третий, еще лучше, а на десятый раз, совсем неплохо. Одно можно сказать точно, вынес вердикт Стропа. В выносливости ты значительно вырос и быстро адаптируешься. Всего мы сделали десяток кругов и последний раз дрались на равных. Стропа сам прекратил бой. Никто из нас друг друга положить не смог. А можно с другими? Спросил я, а то заскучали. Да и гад запыхался. Скорее горы перевернутся, чем ты меня загоняешь, ответил он раздраженно. Как иначе, ведь по голове я ему нормально надавал, а регенерации у него нет. Да и эффект от первой победы быстро на нет сошел. Я прогрессировал буквально на глазах, адаптируясь и подстраиваясь. Меня прогнали через всех остальных учеников, что здесь собрались, по той же схеме. Только вместо 10 поединков, по 3. Стропа был прав. Выносливости у меня на всех хватило. Не сказать, что я как-то особо запыхался, а нагрузка-то приличная. Также Стропа прав, что я адаптируюсь быстро, но он намекал на навык от камня, а причина еще в другом. В первом испытании я научился быстро подмечать особенности противников. Там как было, либо быстро учишься, либо умираешь. Поэтому только за счет этого опыта я быстро вернулся в строй и начал держаться на уровне. Но у меня ведь были еще глаза, я их не активировал, но они какое-то усиление и в фоновом режиме давали. Пусть и не так ярко, как при активации, но с каждым поединком я лучше читал движения соперников. Физические кондиции у меня были на высоте, поэтому в конце я стал укладывать всех подряд. «Давай снова с Гатсом», — скомандовал Стропа. «Вышли и...» Теперь я его уложил уверенно. «Да ты, блин, мутант», — проворчал он, поднимаясь. «А сам-то, демон», — парировал я, и он замер, подозрительно на меня посмотрев. «Спар», — окликнул меня Тич, — «а ты не мог бы подробно объяснить, что это сейчас было, если не секрет», — уточнил он, тем самым тоном, которым давал понять, что секреты от своей команды могут и жизни стоить. «Наш дипломат совсем дипломатом стал, а как рукопашник подсдулся, это да», — рассказал, ничего утаивать не стал, перед всем коллективом, может и поостерегся бы, а в тесной компании открыл душу. Тем более тут и другая сторона есть. Сколько бы мы ни учились, колодцу всегда есть, чем удивить. Вон Шупа до сих пор не знал, что камни бывают разного качества. Я тоже не знал, пока вологодские не рассказали. А то, что за счет разного опыта, набора сил, подготовки можно выдать неожиданный результат. Это-то умом каждому понятно. Только вот на практике интеллектуальные конструкции бесполезны. Куда эффективнее своими глазами увидеть, как кто-то за короткий промежуток времени перестраивается и начинает драться на совершенно ином уровне. Также, не стоит забывать, что в первую очередь смотрит на яркие эффекты. Молнии, что кидает гроза, это понятно. А ее глаза, что они скрывают, кому это понятно? Ну светится и светится. Также и у меня, адаптация никак себя не показывает. Бонус от глаз, аналогично. Опыт тоже штука эфемерная. Вот и получается, что ничего на виду нет, а скрытые процессы тихо проходят, раз и все. Не умел драться и проигрывать, а через час уже дерется на уровне лучших. Стропа, пока я делился мыслями, за счет чего так быстро адаптируюсь, делал пометки в блокнот, готовит для Такина подробный отчет, было бы интересно глянуть, к каким выводам они придут. Вдруг там есть то, чего я не заметил. Остальные же реагировали, кто как. Тамара зевала, ей, кажется, вообще скучно было. Разве что в самом начале недовольно смотрела, когда я проигрывал, а потом ничего, снова нацепила маску. Мой братик самый крутой, всех вас уложит, салаги, рыжая. Ну, она бросала на меня довольно приятные взгляды, при этом старалась не палиться, тем самым палясь еще сильнее. Ее валять, кстати, было неудобнее всего. Обучили ее на отлично для второго курса, но, блин, прав Такин в своих запретах. Совсем иначе воспринимаешь девушку, когда, да простят меня леди, побывал в ней. Для боя и опасных ситуаций совсем неподходящие отношения. А вот Шупа, он больше всех возмущался, что-то ворчал, даже обзывался. Словечко «мутант» ему понравилось. «Давайте теперь с кругом», — сказал Стропа, закончив записывать. «Не забыл, как им пользоваться?» — спросил он у меня. «Нет, хорошо, Гац, пока только первый круг. Следующий заход, второй круг против глаз. Финал, со способностями и всем доступным. Начинайте». По итогу меня прогнали через все озвученное. И, что сказать, на первом круге выяснилось, что гад сделает прибавку в силе и скорости куда выше, чем я. Не на порядок, но процентов на 50 точно. Обидно, если честно. Если делать итоговый подсчет, то в голой силе и скорости, без кругов, я был чуть выше Гатса. Достаточно, чтобы после пройденных боев доминировать над ним вчистую. Видимо, причина в жизненной силе или витальности, которой я наполнился в первом испытании. То есть мое тело сейчас было на пике физических возможностей, даже при том, что я сейчас меньше Гатса по габаритам. Ну и да, то, что он способен своим мечом без способности махать, показатель того, насколько парень силен, а значит, и показатель моей силы. Задействовал первый круг на полную, и мои возможности, условно, выросли на 100%, а у Гатса на все 150, так он и стал сильнее. Из-за чего мне пришлось куда тяжелее, и к концу пяти схваток я уверенное лидерство взять не смог. Держался, Повалять у него меня легко не получилось, но, признаю, конкретно на уровне первого круга он меня значительно превзошел, что в целом справедливо, потому что он 3 месяца пахал, а я 1.5 года этому почти не уделял внимания. С остальными учениками была совсем другая картина. Наибольшая прибавка в силе была у Шупы. Тут я удивился, если честно, по ощущениям, где-то на 130% он прибавлял. Не такой уж большой разрыв в сравнении с Гатсом, который, на минуточку, потомственный аристократ. У остальных же прибавка варьировалась в районе 90-100%. По остальным направлениям тоже интересно. Как и сказал Стропа, следующий заход был демонический глаз против второго круга Гатса. Ну да, результат мне был уже известен. В этом состоянии я сильнее Гатса. Насколько конкретно, сложно сказать. Но доминировал я без особых проблем. С остальными учениками проверили, ради галочки. Никто из них сопротивления какого-либо оказать не смог. Так что тут скорее Стропа дал им возможность на своей шкуре почувствовать, насколько я меняюсь. Когда на дело пойдем, это важно знать. Самое интересное случилось на поединках со способностями. Здесь мое превосходство дало о себе знать. Оно и до этого себя показало, но все собравшиеся, разве что кроме Тамары, освоили новые способности. Пусть и не в полной мере поглотили камни. Я же изучал знаки. Проще говоря, мой арсенал значительно вырос. Я уж молчу про то, что могу поглощать любые магические атаки. Гатсу, пожалуй, было обиднее всего. Его способность облегчать вес оружия в рукопашном бою не имела смысла. Умение пускать молнии, я над этим только посмеялся. Ветер, его я даже не замечал. Легендарная способность обращаться в туман. Ну, Стропа сразу попросил ее не применять. От греха подальше. А то прошлый владелец плохо кончил, когда я его проглотил. Получается, все способности Гатса против меня не имели смысла. В то время как мои новые трюки работали. Шар отлично брал Гатса, особенно усиленный. Шар, превращенный в молнию, тоже. Гатс даже отлетел 7 метров. Дай, тоже отлично себя показал. Интереснее всего получилось с Калией, которая отлично овладела силовыми полями. Она и клетку вокруг меня создала, и просто силовое поле, чтобы подхватить и зашвырнуть подальше. Как создала, так и обломалась. Потому что силовое поле, это не что иное, как энергия, которой придали форму. Отличный для меня способ восполнить запас энергии. Однако, покачал головой Стропа, что-то записывая в блокнот. С остальными та же самая картина вышла. У моих парней пока только редкие способности были, еще и не все до конца развитые. У Тича, его влияние на организм, оно просто не работало из-за защиты вокруг моего тела, регенерации и циркуляции энергии. Когда Стропа нас отпустил, меня вопросами забросали, всякими разными, которые в основном Шупа задавал, конечно. Ну а я в ответ спрашивал. Меня больше всего второй круг интересовал и чего там интересного есть. Парни отвечали, что мне лучше Такин расскажет. Пришлось отстать и согласиться подождать тренировки с мастером. Перед походом в столовку кузня задержался по самой банальной причине, отправился в туалет. Сделав свои дела, он прошел через коридор 5-го этажа, пробежался по ступенькам, перепрыгивая через несколько и, когда уже вышел на улицу, резко остановился, чуть не навернувшись. Остановился он по той простой причине, что ему на плечо легла рука, да так крепко, что тело, верхнюю часть, надежно зафиксировало в пространстве. Покосившись, кузня увидел самого Люция Вологду и откровенно так струхнул. «Ты вчера клеился к моей дочери», — сказал мужчина голосом палача. «Я», — начал запинаться кузня, который самым натуральным образом почувствовал дыхание смерти. «Больше так делать не буду», — подсказал правильный ответ Люций. «Я больше так делать не буду», — послушно повторил кузня, сглотнув. «А если вдруг решу продолжить использовать Тамару, чтобы свести счеты с обидчиком, то предпочту удавиться самостоятельно, чтобы избежать более страшной участи», — дополнил ответ Люций. «Да-да», — проблеял кузня. «Я все понял. Я не использовал. Просто забудь», — прервал его поток мыслей Люций. «Просто забудь про нее». Отпустив парня, Люций молча отправился по своим делам. Когда кузня, бледный, вошел в столовку и поймал взгляд Артура, на котором также не было лица, он понял, что ни одному ему досталось. «И что это было?» — с усмешкой спросила Мария, Когда Люций вернулся, обе сцены с отпугиванием ухажеров она прекрасно разглядела. «Развлекаюсь», — ответил Люций. «Ни одной же тебе издеваться над окружающими. Какой ты строгий папочка», — улыбнулась она. «А ведь Тамара уже взрослая для...» «Для чего?» — насупился Люций. «Для того, чтобы мы наконец признали, что рано или поздно у нее появится любовный интерес, отношения и секс». «КХМ», — закашлялся Люций. «Пусть только попробуют. Люц, ты слишком старый и забыл, каково это, быть подростком. Если ее накроют чувства, ни тебя, ни меня она спрашивать не будет. А если влезешь, возненавидит. Значит, влезу так, чтобы не заметила». «Ну-ну», — усмехнулась Мария, которая увидела куда больше в этот день и задумалась над тем, что если скрестить две генетические линии, то может получиться очень интересный результат. Новый род, способный чувствовать колодец. Но об этом она мужу не собиралась говорить. Глава 17. Второй круг, или как спартанца про желания спрашивали. Если в прошлый раз, когда всей группой вернулись из колодца, чувствовался организационный завал и будто всем не до нас, то сейчас, наоборот. Меня очень быстро взяли в оборот. Наставники прогнали по всем дисциплинам. Где-то я себя хуже показывал, где-то лучше. Вернулась Фиона и провела полное мое обследование, сказав, что мне не помешает набрать килограмм 10, и что пропишет мне диету. Лично для меня это означало получение дополнительной порции каждый раз, как появляюсь в столовой, и выдачу всяких перекусов, которые в кольце таскал. Также меня проверил проф, на то, насколько я помню его материал. Проверил и граф, замерил использование каждого знака. Проверил и Такин, экзамен на круг я ему сдал. Опасался за оружие, но, видимо, тренировки с Люцием помогли. Все это занялось неделю, в которую меня использовали в хвост и гриву. Я успел подраться со всем курсом, причем вторым тоже. Поучаствовал в забегах, в разных форматах. В общем, активно входил в колею и вспоминал, каково это, учиться здесь. Заодно проверяя свои способности на разных уровнях и условиях, нарабатывал то, чего мне так не хватало, статистику. Неожиданностью для меня стало то, что из крепости за эту неделю несколько групп ушли, как наших, так и из второго набора. Также кто-то возвращался. Парни рассказали, что задания теперь чаще. Есть на уничтожение кого-то, есть на передачу послания или переговоры. Меня это пока не касалось, поэтому я не стал забивать себе голову, но на заметку взял. Итогом измерений стало то, что Такин позвал к себе. Когда зашел, там сидела Вологодская. «Садись», — кивнул Такин на стул. «Ну, что сказать, ты стал куда сильнее, Спар. Мы с Марией обсуждали, что с тобой делать дальше, и решили спросить твоего собственного мнения. А какие есть варианты?» — спросил я. «Варианты есть», — как-то неопределенно ответил Такин, переглянувшись с Марией. «Во-первых, давай проясним, хочешь ли ты у нее дальше учиться?» «Какой-то странный вопрос», — не повелся я. «Учиться чему и на каких условиях? Смотрите, какой привередливый», — фыркнула женщина. «К тому же», — проигнорировал я ее, — «думаю, в нашем случае правильно задать сначала другой вопрос. Учиться для решения какой задачи? Мне никто не смог нормально объяснить, чем именно сейчас шиноби занимаются, к какой цели идут». С колдунами вопрос как-то затих. Вроде они где-то мелькали, но серьезных стычек не происходило. «Моя цель – защищать мир», – ответил Такин. «Если говорить предметно, то основной наш враг – Легион. Это значит, что мы продолжаем искать силу против него. А цель Марии – путешествие к колодцу», – кивнул он на женщину, — «что подразумевает необходимость подготовить отряд. Ты сам видел, с чем придется столкнуться. Путь до истока еще сложнее и опаснее». «Так и», — спросил я, — «как ваши цели пересекаются? Ну, или что именно вы от меня хотите? А сам чего хочешь?» — спросил Такин. «Прожить долгую и счастливую жизнь. Это вряд ли», — рассмеялась Мария. «С твоим-то умением влипать в неприятности и методами их решения. Шутки шутками, но кажется, они сами не определились, что со мной делать. Давай я обрисую ситуацию», — сказал Такин. «Насколько опасен Легион, ты знаешь. После той стычки он затаился, и, чем занимается, нам неизвестно. Проходили слухи, что он отправлял отдельных своих последователей в пригороды, но так ли это, сказать нельзя. Он научился отлично маскироваться среди людей. Возможно, настолько хорошо, что прямо сейчас, спокойно, захватывает города, а мы этого и не знаем. Мир-то большой, надежно следить получается только за теми местами, где у меня есть связи, то есть за малой частью городов и пригородов всего нашего мира. Отсюда следует логичный вывод. Нам нужно обзавестись средством, которое позволит, во-первых, найти легион, во-вторых, добраться до его основы. «Не забудь уточнить», – вставила Мария, – «что, если он способен переносить свою основу, делать запасные копии, то победить его, считай, не получится. Если только не создать подобие вируса, который распространится по всей системе, и уничтожить его, как он не размножайся, что в теории возможно, потому что он поддерживает связь со всеми своими телами». «Да, верно», – кивнул Такин. «Получается, перед нами стоит ряд задач. Научиться находить колдунов, несмотря на их маскировку и то, что они все меньше отличаются от людей. Как-то проникнуть в их измерение и нанести смертельный удар. На тот случай, если он позаботился и об этом, нужно подходящее оружие вирус. А какие задачи из этого решены?» — спросил я. «Никакие», — с каким-то нездоровым весельем ответила Мария. «Не совсем так», — возразил Такин. «Ты сможешь найти колдунов, даже если они маскируются», — посмотрел он на женщину. «Да, смогу», — не стала она отрицать. «Для чего мне нужно всего лишь оказаться ХМ в каждой точке этого мира одновременно, во всех городах, пригородах, базах, глухих местах, под водой, на других материках? Смешной ты, Такин. Нам нужно найти всего одну особь. Если он един, то слишком много, но это мы думаем, что он един. Если легион настолько разумен и способен развиваться в любом направлении, он уже должен был научиться отсекать тела и основы. Поэтому, как только мы объявим охоту, он сразу перестроится, и все, конец охоте. Возможно, он так уже и сделал. Я бы на его месте в океан свалила, там точно никто не найдет. Или того проще, на другой материк. Насколько знаю, у американцев со способностями проблемы, в силу географии и недоступности колодца. Ему там никто не сможет оказать сопротивление. «Как он туда доберется?» — спросил Такин. «Создаст летающего монстра. Он же создавал уже твари», — пожала плечами Мария. «Иначе говоря, нам всем конец, и врага победить невозможно», — резюмировал я. «Именно так», — согласилась Мария. «Возможно так», — недовольно заметил Такин. «Поэтому нам надо исходить из того, что шанс победить все же имеется. Иначе тогда и правда проще сложить голову. Но я бы предпочел побороться». «Да понятно», — отмахнулась Мария. «В общем, Спар, направление ты услышал. Стратегия Такина – выдавать ученикам камни в надежде, что какая-то из способностей вдруг сработает. Но это ущербная стратегия, потому что надо еще позаботиться о боевой мощи и выживаемости. Камни требуют значительного времени, вот и получается, что надо как-то сбалансировать развитие, что усложняет задачу. К примеру, та девчонка, которая проваливалась в измерение легиона, осваивает силовые поля и учится совмещать две способности в надежде, что это даст какую-то синергию. Надежда пока не оправдалась, а твоя стратегия сводится к тому, чтобы посетить исток, вдруг там что-то подходящее выдадут, — с сарказмом заметил Такин. «Ага», — по-простому кивнула она. «Оба пути ущербны, потому что демон развивается быстро, а мы медленно. Группа для похода не готова. Ты, Спар, сам теперь можешь оценить почему. Замечу, что если вести толпу, то сложнее будет в несколько раз. Мы с Люцием не сможем прикрыть всех. Поэтому каждый участник, в идеале, сам должен быть полноценной боевой единицей, то есть полным легендарщиком, что займет уйму времени. Как ни крути, а везде клин. Что тогда делать?» — спросил я. Взгляды Марии и Такина скрестились на мне с каким-то недобрым блеском. «Задержать демона и надеяться, что получится выиграть время», — ответил Такин. «А чтобы задержать, натравить легион на тебя», — дополнила гроза. «Не понял я. Ты уже впустил в себя колдуна, и тот чуть не взял тело под контроль», — ответила женщина и уточнила мысль. «А что, если ты научишься его поглощать, впитаешь силу, сможешь взять ее под контроль и что-нибудь сделаешь?» — покрутила она рукой. «Что-нибудь сделаю», — рассмеялся я нервно. «Напомню, в прошлый раз легион уделал меня подчистую, и, впустив его, я превратился в энергетического инвалида. С чего вы взяли, что в этот раз будет иначе?» — «Ни с чего», — ответила Мария. «Поэтому придется рискнуть. Мне этот план самой не нравится, и, чтобы снизить риски, надо подумать, как тебя подготовить». «Да вы шутите», — не поверил я, а потом присмотрелся к ним и понял, что нет, не шутит. Остальная часть разговора свелась к деталям, Как именно эти двое КХМ приличных слов в этот раз у меня не нашлось, собираются меня тренировать. Гроза напирала на то, что гонять меня по стандартной программе нет смысла. Я и так на пике физической формы, поэтому делать что-то сверх меры контракта по камням – пустая трата времени. Также гроза хотела продолжить учить меня знаком, развивать чувствительность, в связи с чем следующим выдать редкий камень интуиции и набор малых, направленных на развитие органов чувств. Такин же хотел начать учить второму кругу, на что гроза возражала, что это займет слишком много времени. Они прямо при мне спорить начали, кажется, забыв, что вначале спрашивали про мои желания. Когда по второму кругу пошли, я вылез с вопросом, а открытие второму круга способствует развитию и укреплению энергетики? Конечно, ответил Такин, тогда я предпочту в первую очередь заняться им. Чем крепче стану, тем меньше шансов, что надорвусь. Аргумент, согласилась гроза. Тогда я подумаю, какие знаки лучше подойдут. Как будто она до этого не думала. Что насчет остальных? Спросила Мария. Надо уже начинать готовить команду к истоку. Спар, как думаешь, кто подойдет? Нужны сильные, адекватные, готовые довериться нам. Поэтому твоя персональная сучка не подходит. Черт, кажется, с моей легкой подачей у Гатса новое прозвище появилось. Моя сучка, возразил я, лучший ученик, дури в нем немерено, поход выдержит. Ну да, покивала Мария, а его главное желание будет получить силу, чтобы убить нас. Оно мне надо, Спар, так рисковать, проблемы бы не было, не напади вы на северян и не убей его родителей. Ну, мать, я его не убивала, задумалась Мария. Я посмотрел на Такина, и тот пояснил, почему Гатса другом кричал, так и узнал, что, оказывается, вокруг этого какие-то непонятки крутятся. Вот весело будет нам всем, если легион с северянами сделку заключил, сказал я вслух. Да, такое возможно, согласился Такин. И тогда это кое-чей провал. На Марию он коситься не стал, но и так было понятно, в чей огород плевок. Хорошо, сказала она, давай прямо сейчас туда сгоняем и всех разнесем, заодно с пара потренируем. Проверим, воспримет ли его глаз колдунов как демонов. Нет уж, действовать будем осторожно, возразил Такин. Между ними опять спор завязался, и на этом конструктивная часть беседы закончилась. Вскоре меня отпустили, а на следующий день состоялась первая тренировка по кругу с Такином. Ну как тебе? Спросила гроза, когда Спар вышел за дверь. Что как? Хмуро ответил Такин, поглядывая на нее из-под лобья. Мальчишка, разговор, он изменился. Начал свою игру или подумывает об этом, не стал юлить мужчина, делая вид, что не понимает, о чем речь. Тебя это забавляет? Нет, это другое чувство. Наслаждение от хорошо проделанной работы. Я обещала натаскать щенка, я натаскала. Теперь это злой волчонок, который в легкую уделал твоего щенка. У нас что, какое-то соревнование? Прищурился Такин, откинувшись в кресле и поглядывая на Марию. Нет. Пока нет, но мне Люц как-то предложил устроить соревнование. Каждый из нас, ты тоже, возьмет себе ученика, и посмотрим, у кого получится лучше. Ты согласилась? Заинтересовался Такин и мысленно чертыхнулся, подумав, что такую реакцию показывать было нельзя. Ты неисправим, рассмеялась Мария. Нет, не согласилась. У Люция нет ученика-мечника. Это ведь его стихия. Спар, наш с тобой общий ученик. Как его делить? Для чистоты эксперимента надо кого-то другого взять. А отдай мне девчонку, целительницу. А, ты про кого? Напрягся Такин. Про Ваську. Что за мода у девок с пара на дурацкие имена? А, я ее натаскаю куда лучше, чем Фиона. Девчонка умная, не испорченная. Воспитаю лучшую целительницу современности, круче меня. Как тебе план? Спар тебе голову откусит, если к его девушке сунешься. Расплылся в улыбке Такин, сам про себя думая, как далеко простираются интриги Марии. Та, справедливости ради, никогда не была замечена в любви к ним. Но та, кто живет почти сотню лет, изучила колодец лучше, чем кто-либо, по определению не может быть глупой. Со Спаром, надо отдать должное, она сыграла красиво, никаких грубых манипуляций. Наоборот, многое дала парню, а еще дала возможность повзрослеть и провести полтора года вне влияния Такина. Мужчина помнил, как было с его сыном, Палим, в юности, идеальный, послушный ученик, впитывающий наставления отца, как губка. А стоило вырасти, как появились свои интересы, а вместе с ними и конфликты, как итог, расхождение путей. Теперь же Мария намекает, что не прочь забрать девушку с пара. Мягкое и совсем не воинственное создание, которому промыть мозги куда проще. Но и прямо так сразу отказывать Такин тоже не стал. Если Мария сдержит слово, то это пойдет на пользу всем землянам. Договорюсь с ним как-нибудь, отмахнулась женщина. Но это так, просто мысли вслух. Такин, а давай с тобой все же махнем к северянам, с ума сошла, возмутился тот, уже махнула. Последствия еще много лет разгребать, а мы тихо, никого убивать не будем. Глянем одним глазком, что там у них и как, а то слишком подозрительно. Я маскировку организую, никто не заметит. Ты нас с Люцем быстро доставишь, за час туда-обратно управимся. Хаем, оценил мужчина вариант, я подумаю, точно не сегодня. Хорошо, у нас же бесконечное количество времени и спешить никуда не надо. Поддела гроза и отправилась на выход. На момент тренировки с Такином я уже знал, что весь наш набор сдал экзамен и перешел к освоению второго круга. Также я знал, что кое-кто из второго набора уже почти освоил первый круг. Там тоже свои таланты нашлись. Но вот что я упустил из виду. Наши помогали вторым в освоении этого мастерства, и сегодня была сдвоенная тренировка. Еще я наивно полагал, что Такин займется мной лично, но вместо этого он поступил куда изощреннее. «Ну-с», протянул я, «с чего начнем? Обязанность ввести меня в курс дела Такин свалил на Гатса». «Не, а что? Лучший ученик, вот пусть и объясняет. Надо ли говорить, что рожа у Гатса сделалась кислая-кислая? Чего так на меня смотришь?» Спросил я через 7 секунд молчания. «Влюбился? Без обид, но у тебя нет шансов. Как же ты бесишь?» Поделился со мной Гатс сокровенным. «Знаешь, ты тоже не подарок, так что давай упростим друг другу жизнь. Ты мне расскажешь, что к чему, а я не буду ездить тебе по нервам». И, глянул я в сторону, не позову на помощь Тамару. «Без девчонки справиться не можешь?» Дернул он губой, но по глазам я увидел, что ему самому ответ не понравился. «Слишком много вариантов, как я могу уколоть в ответ, но оно мне надо, второй круг», напомнил я. Гатс вздохнул, посмотрел на небо и начал рассказывать. Закручиваешь энергию посильнее, направляешь вверх, чуть ниже солнечного сплетения, создаешь там второй круг. «Все», — ответил он, угрюмо смотря на меня. Я тоже на небо посмотрел, вздохнул еще более горестно, чем он парой секунд ранее. Время подумать над проблемой наших отношений после возвращения у меня нашлось, из-за чего испытал новое, странное чувство, когда приходится возвращаться к чему-то старому, уже давно не актуальному. Это для Гатса эмоции были свежи, а для меня давно остыли. Я не воспринимал его как друга. Меня не парил факт прекращения этой дружбы. Да даже его обиды меня не волновали. То есть волновали, как рабочая задача. А вот ответных эмоций уже не вызывали. По правде говоря, весь этот конфликт тяготил меня. Не хотелось тратить на него время. Пустое это. Есть множество куда более важных дел. Но и полностью забить тоже не вариант. Моя первоочередная цель сейчас – набирать силу. Пусть я и сказал грозе, что считаю их пару несчастными неудачниками, но это не значит, что я отрицал силу как таковую. Мне она нужна для решения определенных задач, а пример вологодских – это лишь урок, что не все сводится к голой силе, что нужно сохранять отношения с людьми, и что бывает, если превращаешься в чудовище без тормозов. Таким, как они, я становиться не хотел. Поэтому и воспринимал ситуацию с Гатсом как рабочую задачу, которую все же надо решить, а не забивать на нее. Либо так, либо полностью удалить его из коллектива. Для себя решил, что, если Гатс перейдет определенную черту и станет угрозой для моих друзей, я убью его. Пока же он обижается на меня, но при этом остается полезным для коллектива, мне плевать на его угрюмую рожу. К тому же его желание поквитаться с вологодскими, это еще один элемент игры, которая закрутилась, пусть и маленький, но противовес этим чудовищем. В итоге я пришел к выводу, что коллектив, в первую очередь Гатса, нужно привести к такому состоянию, чтобы мы все смогли действовать с максимальной отдачей. Соперничество – это очень хорошо, как и желание доминировать, а вот ненависть и чрезмерное напряжение – перебор. Поэтому я собирался Гатса как-то так расслабить, повернуть в другую сторону, чтобы он и в коллектив влился обратно, что снимет общее напряжение, и сам как-то адекватнее стал. Как это сделать, та еще головоломка. Одно понятно, нужно поменьше унижений, тщательно отмеренная доза провокаций, ну и по голове ему настучать еще пару раз. Говорят, это помогает. В контексте этих своих мыслей я ему и ответил. «Очень смешно», — сказал я сухо на его скупой ответ. «Давай тогда сократим время, скажу Такину, что ты у нас маленькая обиженная девочка, и попрошу кого-то другого объяснить. Между обидой и ненавистью есть большая разница», — холодно ответил он. «Да-да, ты меня ненавидишь за то, что я натравил Вологодских на твоих родичей, которые всего лишь пытали и жестоко убили невинную женщину, которая заменила мне мать. Ах да, эта женщина еще спасла меня от этих самых Вологодских, но это значения не имеет. Так, ироничный факт. Такова жизнь, что поделать», — развел я руками. «Короче, ты рассказывать будешь?» — думал, сейчас врежет. Не врезал, сдержался. Не знаю, хорошо или нет, надо будет дальше приглядеться. Эх, мне бы еще парочку таких вечеров, когда подпаиваешь девчонок, а потом пьяная калия, насмотревшись, как Джиха целуется с Шупой, вваливается в комнату к Гацу. Честное слово, случайно вышло. Народ, расслабив закрученные булки, решил выпустить пар, а то, что я двух девчонок тискал, повернуло чьи-то мысли в конкретном направлении. Еще бы пару раз повторить, и все, Гац бы точно успокоился. «Ты должен раскрутить круг и создать волчок, торнадо, если тебе так понятнее», заговорил Гац, роняя слова так, будто каждая весит тонну. «Чем больше энергии, тем сложнее это сделать. Если возникнут сложности, я покажу упражнения для развития контроля». Было видно, что он меньше всего мне хочет что-то показывать. «Как закрутишь волчок, ты должен преломить поток и закрутить его в другую сторону, после чего поймать этот вихрь в нужной точке и начать его уплотнять. Уплотнить настолько, чтобы получить точку. Потом тем же образом насыщать и расширять эту точку до круга. Дальше по известной тебе схеме, вырастить круг, который будет крутиться в другую сторону. Это важно», — Гадс был настолько добр, что отметил этот момент. «В дальнейшем, при наличии двух кругов получится создавать резонанс. Это особая техника, но про нее сам Такин расскажет. Ты освоил резонанс? Нет. А второй круг создал? Создал точку. Это сложно», — Гадс словно оправдывался, говоря это. «Получается, ты за 3 месяца создал всего точку», — оценил я перспективы. «А если я управлюсь быстрее, то быть тебе опозоренным до конца веков». Гац в ответ посмотрел так, будто придет сегодня ночью и придушит во сне. «Пусть приходит. Спать чутко я умею очень хорошо. Всю тренировку я пробовал, что он рассказал». Гац воспользовался тем, что я погрузился в себя, и свалил. Возиться дольше необходимого ему со мной явно не хотелось. Задача оказалась не такой простой, как звучало. Энергию-то закрутить получилось, с этим проблем не возникло. Но что-то не получилось. Не стабилизировать волчок, не преломить его. Минут через 20 подошел Такин, спросил, как дела. Рассказал ему, что не получается. «Давай, попробуй», — сказал он, положив руку мне на грудь, для чего ему пришлось присесть на корточки. «Попробовал. Тебе надо крутить его раз в 20 быстрее. А это так, куром на смех. Ясно. Мне сосредоточиться именно на скорости, скорости точности исполнения. Пусть это и похоже на вихрь, но он должен быть идеально ровным, в виде конуса. Где основа? Это круг, а кончик – точка преломления. Давай, пробуй. На этом этапе ничего сложного и нужен только контроль. Потренируйся пока сам, а на следующей тренировке скорректируем программу. Попроси у Гатса также атлас и пояснение к нему». «Что за атлас?» – заинтересовался я. «Трактат из другого мира, об энергосистеме и том, какие конфигурации существуют и для чего используются. Полистай, посмотри, что приглянется, потом обсудим». Подмигнув, Такин свалил. Сегодня он без брони был, в меховой куртке, с накинутым на голову капюшоном. Погодка что-то совсем разыгралась, минус 20 на дворе точно было, скорее бы весна. Когда уже общая тренировка подходила к концу, а я так и продолжал работать во внутреннем пространстве, медитируя, меня отвлекли, постучав пальцем по лбу. «Есть кто дома?» — раздался насмешливый голос Грозы. Открыв глаза, недоуменно и растерянно на нее посмотрел. Не из-за ее появления, а скорее из-за того, что пришлось отвлечься и распределить энергию по телу. Что, между прочим, сложный процесс. «Чего надо?» — спросил я не особо-то вежливо. «Фу, какой грубый», — надула она губки. «Нам надо многое измерить и заняться обучением всерьез». «Да-да-да», — очередные пафосные слова, что до этого было не всерьез. «Тамара в этом плане на вас похожа, тоже любит пафос». «Как будто ты не любишь», — парировала она. «Ладно», — вздохнул я. «Если серьезно, что измерять-то будем?» Посмотрел я на других учеников, которые уже начали расходиться, и у меня дальше занятия, которые отменены. Такин дал мне приоритет. Могу использовать тебя, когда захочу. Ты хотела сказать «обучать», когда захочу. Да-да, оговорилась, расплылась она в улыбке. Так что делать будем? Для начала, упражнение на контроль, чтобы измерить твой уровень. Потом замер силы всех техник и знаков. Потом упражнение на контроль, для его развития. Опять замеры, вздохнул я. Начнем тогда, что ли? И мы начали. Калия вышла из душа вечером и была на все 100% уверена, что в коридоре никого нет. Но когда она уже подошла к двери и потянулась к ручке, то подпрыгнула и отскочила. «Тише ты», — сказала Мария Вологодская, приложив палец к губам и шикнув. «Ты ведь Калия, да, что нужно?» — нахмурилась девушка, пожалев, что отказалась от привычки таскать с собой в душ нож. Впрочем, в следующую секунду эта мысль показалась ей идиотской. Против этого монстра в теле молодой женщины никакие ножи не помогут. «А пошли ко мне в ученицы, а?» — предложила Мария, улыбнувшись заговорщицки. «Воспитаю из тебя настоящую шиноби». «Чего?» — опешила Калия. «В ученицы, говорю, пошли ко мне, научу, сильной сделаю, секреты открою, тайны передам, а то два альфа-ча придурка есть, а нормальной девчонки, которая их за пояс заткнет, нет, непорядок». «Да вы с ума сошли», — попятилась Калия, прикидывая, что добежать до окна и выпрыгнуть не успеет. «Ну чего ты?» — пошла за ней Мария. «Я не обижу». «Куда ты?» «Стой!» Не выдержав, Калия все же убежала. Выскочившие на шум парни, которые уже успели помыться, увидели призабавное зрелище, испуганную Калию в розовом халате, который ей подарил Спар. О чем они не знали, потому что девушка не палилась. Калия, осознав, что великий секрет раскрыт, а ее репутация грозной девушки рушится прямо на глазах, обматерила любопытных и убежала к себе в комнату. Такин, когда на следующий день узнал о случившемся, долго-долго ржал, но никому не объяснил почему. Глава 18. Атлас, или как спартанец задумал отношения в коллективе наладить.